тот день этим я не ограничился. Оставил Люция, а сам ушел с Марией на полигон, где мы и провели большую часть дня. Она и правда заметно сильнее стала. То, что в первый раз так позорно мне слилась, ничего не значит. Опыт у нее за плечами колоссальный, а уж способность адаптироваться выше всяких похвал. Быстро подстроилась и принялась новые трюки выдавать. Вскоре Люций присоединился к нам, и мы начали отрабатывать формат двое против одного, а там и других подключили. Хорошие были денечки. В один из дней, после очередной тренировки, Мария подняла вопрос, что с Адамом. Если он виновник всех бед, то нужно решить эту проблему кардинально, не думая об этом. Почему это? Нахмурилась она. Есть у меня подозрение, что если сейчас всей толпой навалимся, то шансы победить, может, и будут, но, скорее всего, как обычно, все пойдет не по плану, а разменивать одни фигуры на другие я не собираюсь. Поэтому жди отмашки, а остальное предоставь мне. А ты не думал, что Адам, не удовлетворившись затеей с колодцем и наемниками, предпримет еще что-то? Зачем ты спрашиваешь очевидное? Мария насупилась, но дальше развивать тему не стала, а я не спешил прояснять все непонятные моменты. План у меня имелся, но озвучивать его я пока не хотел. Нет смысла. Основные-то моменты так ясны. Готовимся, укрепляем оборону, решаем попутные вопросы. В идеале мне освоить меч до такого уровня, что я Адама одним ударом зарублю. Но до этого мне еще расти и расти. Поэтому и не спешил. Глава 15. Последние месяцы затишья. Неизвестно, чем там сам Адам занимался, но в следующие месяцы он нас не трогал. Чем я и воспользовался на полную катушку, порешав множество вопросов. Про бытовую и социальную часть особо нет смысла упоминать. Все изменения свелись к идее Елены, что, если хочешь, чтобы что-то росло, надо это субсидировать и поощрять, а если хочешь, чтобы зачахло, то, наоборот, обложить налогами. Речь про экономику, как нетрудно догадаться. Ограничивать у нас пока нечего было, а вот выделить кредитную линию под разные области, отменить налоги на несколько лет и предложить особые условия крупным игрокам, это да, мы могли себе позволить. Так к нам перебралась сразу пара строительных компаний. Несколько торговцев отправили младших сыновей осваивать регион и открывать представительства. Мы затеяли по примеру так и на строительство обычных и железных дорог вдоль всего побережья, чтобы соединить поселения и навести порядок на этих землях. Под руководством Шупы мы за это время без малого 1000 километров от города освоили, и в планах было значительно продвинуться. Под покровительством Тамары и ее девушек начало развиваться туристическое направление. Как оказалось, из-за демонов и прочей живности люди старались держаться подальше от морей, поэтому ниша, так сказать, простаивала. Это были самые крупные изменения, но и помимо них хватало всяких мелочей. Не буду про это распинаться, потому что главные для клана изменения происходили в другом месте. Постепенно я провел всю рейд-группу через испытание, дал поучаствовать в деле. К моменту, когда пошла последняя партия, те, кто ходил первыми, могли называться ветеранами. Особая гордость, моя и Радомиры, это полный набор артефактов, подготовленный для каждого бойца. Артефактное холодное оружие, основное и запасное. Качественная броня, которая в некоторых ситуациях способна прикрыть от способности легендарного уровня. Как и в случае обычной брони, тут много факторов роль играет. Что за способность, куда удар пришелся, насколько удачно. Но факт есть факт. Хорошая броня способна уберечь от многих случайностей. Разные щиты, как личные, так и стационарные, маскировочные артефакты, системы левитации и десантирования. Ну и стрелковое оружие, конечно. Как и производство снарядов под основные виды оружия, как личного, так и корабельного. Чего все это нам стоило, лучше промолчу. Пришлось и цепочку производств выстраивать, и поставки налаживать, и по другим мирам скакать, чтобы добыть нужные ресурсы. Наборов было несколько, кстати, стандартный доставался большинству. Для тех, кто стоял на острие атаки, шел особо укрепленный. Командиры и лучшие бойцы тоже получали эксклюзив. На самом деле каждый мог разместить заказ чисто под себя, с чем народу пока пришлось подождать, потому что нам важнее было обеспечить всех стандартным минимумом. А там дальше, за свои деньги, почему бы и нет. То, что мы предлагали, на голову превосходило то, что выдавали шиноби. Камнями подходящими тоже всех обеспечили. Не обошлось и без эксцессов. Несколько человек мы показательно выгнали. Эти недоумки решили, что им море по колено, и пошли искать приключений к нам в город. Еще с десяток человек были исключены за то, что не особо вписались в формат. А вот парочка особых идиотов, которых Роза спалила еще на этапе поступления и которых мы специально оставили, решила, что прихватить свои и чужие комплекты – хорошая идея. Убеждали они недалеко и были показательно казнены. Имелись и погибшие. Нельзя постоянно ходить в опасные рейды такой толпой и обойтись без потерь. Радует только то, что за все время погибло всего 7 человек. Ничтожно мало даже по меркам шиноби, которые так-то в первые годы дохли как мухи. В общем, было чем гордиться. Все потери мы компенсировали новым набором. При желании могли бы набрать еще пару тысяч человек минимум, но я отказался от этой идеи. Куда столько? Точнее, куда, мы бы нашли, но вся команда и так на износ работала. Очередное резкое увеличение численности приведет к тому, что шаткая система схлопнется. Потерявшийся корабль одного из герцогов в мире мертвых мы нашли. Как ни странно, сам корабль не пострадал. То ли его успели посадить, то ли еще что, но, когда нашли, он лежал в снегах, разряженный. Вся команда погибла. Это поставило передо мной дилемму. С одной стороны, хотелось отжать корабли к себе. С другой, точно волна говна поднимется. С третьей, а почему бы и нет? Я тоже способен ту еще волну поднять. А если Такин потребует вернуть корабль, то и отлично. У меня появится прекрасный повод посылать всех, кто захочет привлечь меня к чему-то и выставлять конский ценник за свои услуги. Замечу, что нашли мы его спустя несколько месяцев после пропажи. За это время много чего произошло. В смысле, не у нас в клане, а у других. Гадс был отправлен на поиски, но ничего не отыскал. Другие аристократы тоже делали вылазки, кто-то даже удачно. Один из них был Сафронов, с которым у меня неплохие отношения и который своих внуков ко мне засылал на обучение. Вылазку они сделали, добычу взяли, но корабль был сильно поврежден. К кому они обратились для починки? Правильно, к нам. Другой бы никто не справился. А там мы предложили модернизацию, а также поделиться опытом. Сотрудничество вышло плодотворное, и другие герцоги выстроились в очередь, не будучи дураками. На фоне этого мы отыскали пропавший корабль, починили и вернули, оставив себе. Я не ошибся. Шумиха знатная поднялась, и владелец корабля потребовал его отдать, на что был послан в мягкой форме, со словами, что если хочет вернуть, то надо было самому в мир мертвых идти, а так пусть докажет, что это вообще тот корабль. История быстро заглохла и любви ко мне не добавила. Ну да я чужой любви и не хотел. Меня вполне устроит страх. В одной из вылазок мы наконец-то отыскали еще парочку порталов. Неожиданно Тим предложил их использовать не совсем ожидаемым способом и открыть проход между нашим миром и миром гор, где находится храм инициации, открывающий возможность заключать с камнями договор. Подготовка порталов заняла почти месяц. Еще 3 недели Тим, взяв у меня корабль и команду, летал по тому миру, выискивая подходящее место. Цель мужчина преследовал простую. Ему хотелось получить доступ к ресурсам и посмотреть, как чужие магические города строились. Мир гор в этом плане был продвинутым. Неизвестно, по каким причинам цивилизация, его населяющая, исчезла, но города у них и правда величественные были. Собственно, Тим один такой отыскал, и я полюбовался красотами. Забавное было времечко. Проход-то мы открыли, выпустили рейд-группу. На этот раз они небольшими отрядами разошлись. Мы с Гэтсу отдельно прогулялись, но врагов не обнаружили, что ничего не значило. Сюрпризы какие угодно могли быть. Оно так и вышло. В городе нашлись големы, ловушки, а еще парочка отрядов провалилась в испытания. Все выжили, но забавно же. На шум к нам демоны стекаться стали, но это так, мелочь. Особое же удовольствие мне доставляла чужая зависть, а где-то и ненависть. Мы ведь в рейды регулярно ходили. Мои люди, помимо бесконечных тренировок, получали долю и хорошую зарплату. У нас в городе ее потратить можно было на те же артефакты, но вот всякие развлечения. В общем, народ мотался в Озерск и там кутил. Плюс на рынок часто выбрасывалось всякое разное ценное. Поэтому слухи о том, что мы деньги лопатой гребем, гуляли только так, не обошлось и без провокаций. Пару раз на наших отдыхающих нападали и пытались подставить. Каждый раз клан реагировал однозначно. Приходил я, собирал всю толпу, и мы устраивали показательный рейд, вынося всех причастных. Одних это толкало ненавидеть нас, других, наоборот, восторгаться и искать, как бы с нами посотрудничать. По правде говоря, наше богатство и растущая репутация многие вопросы упростили. Так пара герцогов попросили сводить их людей в рейды, а то чего корабли простаивают, я согласился. Не так уж это и сложно, а укрепление связи с теми, кто ко мне нормально относится, определенно того стоило. Также многие дельцы всех мастей приходили к нам на земли, чтобы начать какой-то проект. Это как раз то, что относилось к особым условиям и субсидированию различных направлений. На фоне всех этих событий происходили и другие. Я сводил вологодских в мир духов. Неудачно. Гроза и Люций прошли подготовку, но никто из подходящих духов не откликнулся. Если честно, то к Марии только одна тварь пришла. Именно тварь. Какой-то темный, злой дух. Я его сам лично спугнул, малец испугавшись последствий. Мария приуныла, и на нее опять хандра напала, но оттаяла постепенно. Калия родила мне дочку. Назвали ее Лилией. Уже четвертый мой ребенок, но каждые роды, как в первый раз, заставляли меня поволноваться. Пусть и прошли они как-то буднично, но я всего равно воспринял их по-особому. Дом окончательно превратился в нечто теплое, уютное и шумное. Хе-хе. В остальном королевстве дела на месте тоже не стояли. Такин реализовывал крупные проекты. На полную заработала школьная и институтские программы. Прошел следующий общий съезд, где обсуждались итоги и строились планы на год. На этот раз было повеселее. Меня пытались обвинять публично. Такин дал мне слово, я вышел и сказал, что готов разрешить любые споры с помощью древнего обычая, дуэли. В общем, на том собрании я неплохо развлекся, а вот Такину, наоборот, пришлось от головной боли помучиться. Вокруг нового колодца порядок все же навели, не пришлось меня привлекать. Радомир разработал ряд артефактов, которые позволяли пробивать покров хаоса, особую защиту великанов. А дальше дело техники. Подобрать способы, как их обнаруживать заранее, как реагировать, как встречать и как уничтожать. Такин с этой задачей справился. Хорошие были денечки. Месяц проходил за месяцем. Адам не отсвечивал, новых подлостей не строил, а вот я ему подгадил. Правда, без результата, но ни о чем не жалею. Я изучил рынок наемников, в каком случае серьезные люди возьмут заказ на него, а главное, потянут выполнение. Нужен был кто-то ранга магистра, не меньше, а значит, и плата соответствующая. И я нашел, чем расплатиться. Прошвырнулся по мирам и отыскал бесхозный источник шестого ранга. Это не десятый ранг, конечно, но тоже ценность заметная. Разместил заказ и принялся ждать. Заказ несколько раз принимали, и до меня доходила информация о том, что в наш мир заглядывали наемники, которые начинали собирать информацию про Адама, но завершение сделки так и не последовало. Попробовал поискать врагов Адама, но здесь не преуспел. Не так уж много свободного времени у меня было, чтобы этим заниматься. Элрик дал о себе знать. Как Клаус и обещал, у связующего для меня нашлось задание – отыскать тех самых разумных демонов со щупальцами. И если до этого Элрик вписывался в образ мудрого лидера, то в этот раз познакомил меня с другой стороной, в ультимативной форме потребовав заняться делом, без соответствующей оплаты, чем поставил в ступор. Сейчас, спустя почти год, как взялся тренироваться с мечом, я куда лучше понимал, что это за артефакт. Четвертый ранг, да куда там, это самый настоящий пятый, божественный, уровень копья кирка, который Тамара себе прибрала, но копье, фигня, да, оно мощное. Радомира чуть ли слюни не пускала, изучая его, это не отменяло всех его ограничений. Копье, это костыль, мой же меч души, он действовал от обратного, выставлял высокие условия, чтобы его использовать. Мы с Вологодскими ходили на особо опасных тварей, я там опробовал клинок, убойная штука, скажу я вам, не в плане пробивной мощи, а в том, что он атаковал душу. Насколько это опасная штука против разумных, страшно представить. И вот это оружие мне сделал кузнец. Я точно знаю, что Великая Кузница не такое уж закрытое место. Она много с кем сотрудничает. Если задаться целью, можно найти выходы. Но почему-то никто не получает оружие божественного ранга, а мне выдали. Благодарность за особые ингредиенты? Смешно. Нет, это оружие точно часть какой-то интриги. Изначально я думал, что это дело рук Клауса, что он дергает за ниточки, а сейчас, скажем так, Элрик повел себя настолько высокомерно, что разом настроил меня против себя. Если бы это произошло по каким-то другим причинам, я бы решил, что знающий таким образом настраивает меня, но, тут Элрик сам постарался. Клаус его подготовил, так бред же, как бы там ни было, Задание я выполнил. Нашел засранцев со щупальцами, а потом еще пару раз нашел, два раза, в глуши, один раз, в развитом королевстве, где они подчинили себе верхушку власти, да так, что никто и не знал. Во всех случаях закончилось серьезными драками, с подключением орденцев. Ни одному мне пришлось отдуваться, но что-то такое витало в воздухе. Я не мог сформулировать, что именно. Как будто передышка закончилась и тучи сгущаются. Возможно, это связано с тем, что я почти освоил меч. Возможно, с тем, что Адам слишком долго никак себя не проявлял. Возможно, с тем, что эти странные демоны слишком уж активничают. А быть может, дело в том, что всевозможные приготовления были закончены. Рейдерская группа набралась опыта, и теперь у нас на территории жило больше 300 надежных бойцов. Гроза освоилась со своими новыми умениями, сама опыта набралась и тьма подтянула. Ну, или он ее подтянул, тут сложно сказать, кто на кого больше повлиял. Люций тоже новые трюки освоил. Калия через месяц после родов вернулась к тренировкам и постепенно набрала свою прежнюю форму. Сейчас наш клан был на пике силы. Крайне сомнительно, что что-то принципиально изменится. А раз так, то оставалось два варианта. Либо самим напасть на Адама и постараться решить эту проблему, либо оставить все как есть. Последний вариант имел смысл, потому что Адам-то бездействовал. Если он делал это, не желая с нами связываться, то оставить его в покое – хороший вариант. Если же я прав и это Клаус запретил ему нападать на нас, то перемирие сохраняется до тех пор, пока Архимаг не даст отмашку. Я устал себе голову над этим ломать, но окончательного решения все никак принять не мог. Слишком много переменных, которые не учесть. Любой план точно выйдет из-под контроля. Почему-то я наивно полагал, что что-то решаю в этой истории. Мне дали подготовиться, тут я оказался прав, но стоило принять решение, как враг начал действовать. Адам сидел в купальне, наслаждался тишиной и горячей водой, отмокая после тяжелого дня, когда напротив появился архимаг пространства, совершенно бесшумно и незаметно для всех органов чувств. «Не отвлекаю?» – насмешливо спросил архимаг. «Разве что самую малость», – ответил Адам, прищурившись и стараясь не показать напряжение. «Много времени не займу, я снимаю свое ограничение, ты можешь действовать, как хочешь», — улыбнулся он во всю ширь. «Тогда я предпочту спокойно заниматься делами королевства». «О, нет, нет, нет», — погрозил знающий пальцем. «Меня такой вариант не устроит. Если ты даешь отмашку на то, чтобы я напал, значит, одно из двух. Либо паренек теперь сильнее, либо ты от него хочешь избавиться. Второе для архимага провернуть куда легче. Ты прав насчет легче. Поэтому я легко могу тебя просто заставить», — спокойно ответил Клаус. «Но мне это не потребуется. На тебя и так собираются напасть. Зачем тебе это все? А вот это уже не твое дело. Думаю, не нужно объяснять, что этот разговор должен остаться между нами. Тогда осталось прояснить, зачем мне это все? Ввязываться в сомнительную драку, где у меня не такие большие шансы победить. Я могу просто уйти. Ты мог сделать это 1000 раз до этого, сразу после первого разговора», — пожал Клаус плечами, перестав улыбаться. «А сейчас, как понимаю, ты меня убьешь, если сбегу. Я определенно буду недоволен. Если сбегу, убьешь. Если ввяжусь в драку, скорее всего, погибну. Если прикончу твою пешку, то что? Ничего. В этом случае я потеряю свой интерес в этом деле. К тебе претензий не будет. Верится с трудом. А я не торговец верой». Убедившись, что его слова услышаны, Клаус исчез так же легко, как и появился. Глава 16. Два короля или как пешки занимали позиции. К приходу архимага Адам отнесся спокойно. Нельзя сказать, что это как-то его удивило и взволновало. О том, что эта встреча или отмашка в любом другом виде рано или поздно последует, мужчина и так знал давно. Остальные выводы были продиктованы элементарной логикой. Если делаешь на кого-то ставку, придержать врага своей пешки разумно. Если по каким-то причинам хочешь пешку взбодрить, замотивировать и подвести к чему-то, все же столкнув ее лбами с кем-то опасным, то будешь это делать только в том случае, когда уверен, что ставка сыграет. Не факт, конечно, уж в чем-чем, но в том, что настолько могущественных существ, как архимаги, нельзя судить в рамках обычной человеческой логики, Адам был уверен, но это все равно не отменяло здравого смысла и того, что логика есть всегда. Просто не всегда она человеческая и уж точно не отягощена такими рудиментами, как мораль и человеколюбие. Сам лично Адам бы поставил на то, что по каким-то причинам знающему надо как следует потрепать спартанца, в то, что тот может победить в чистую. Нет, в теории, это было возможно, но тогда теряется смысл. Какой от этого будет эффект? Минус еще один враг и все. Про победу Эдгара Грозового и так постоянно новые слухи гуляют. От обычной новой победы ничего не изменится. Ситуация неприятная. Становиться жертвой ради чужих планов и уж тем более умирать Адам не собирался. Поэтому и провел весь последний год, тщательно готовясь на все возможные случаи. Закончив мыться, Адам обтерся полотенцем и отправился на выход, поднимать свою команду. Что бы там Архимаг себе не думал, это не первый раз, когда Адаму придется сыграть с крупными ставками. Адам посетил разные миры, но нигде не встретил такую замечательную штуку, как кинематограф. Всевозможные лицедеи были, мастера иллюзий, ставящие спектакли, тоже. Но все это не то. Адам и сам бы себе не признался, особо не задумываясь об этом, но небольшая тяга к кинематографичности, пафосу и красивому образу в нем присутствовала, и он потакал этой слабости, если это не шло вразрез с делом. Поэтому, отдав распоряжение и отправив свою команду занимать позиции, Адам решил покрасоваться и переместился на Луну. Для его задачи подошел бы любой горный массив. Фактически требовалось просто что-то тяжелое. Но гору на голову врагам любой дурак сбросить может, а вот Луну уронить. Конечно, всю Луну он ронять не собирался. Убедившись, что здесь действуют все артефакты и магия, Адам с любопытством огляделся. Все же достижение, да и ощущения довольно забавные. Оглядевшись, Адам переместился еще несколько раз, пока не нашел подходящее место с достаточно прочным горным массивом. Достав алебарду, мужчина взмахнул ей и срезал приличный кусок размером в парочку стадионов. Запрыгнув на этот кусок сверху, Адам обхватил его силой духа, чтобы упростить контроль, и снова переместился. На этот раз вместе со всем грузом. Это простое действие сожрало половину резерва. Такой расклад мужчину не устраивал, и, оставив болтаться кусок скалы в космосе, Адам переместился в другое место, к одному из земных источников, где и уселся в медитацию, восполнять силы. Много времени это не заняло, и спустя пару часов Адам вернулся обратно, за добычей. Остальное было делом техники и небольших математических расчетов. Оказаться в нужной точке над землей, направить горный массив вниз, наложить на него заклинание, внедрить начинку, оставить парочку заготовок и придать ускорение, отправив в нужную сторону. Адам сомневался, что попадет четко в дом Беловолосого, но этого и не требовалось. Главное, чтобы скала до поверхности добралась. Даже если в море упадет, такая волна поднимется, что разрушениями весь город снесет. А пока это происходит, нужно разобраться с кое-чем другим. Когда у тебя 4 жены, это имеет свою специфику. С одной стороны, успеваешь соскучиться по каждой. С другой, это изрядно утомляет, ходить в спальню к каждой по расписанию. С третьей, реальная жизнь далека от строгих графиков в столь чувственных областях, как любовь и постель. Иногда я уставший был, и единственное, о чем мечтал, помыться да завалиться спать. Иногда жены мои выматывались, не только с детьми, но и на работе, никто ведь без дела не сидел. Настроение, это ведь штука такая, по щелчку пальцев не появляется. Хорошо, что мои любимые жены часто как-то сами между собой этот вопрос решали, но что-то я не о том думаю. В эту ночь я был с Калией, дочь мирно спала в соседней комнате. Мы же, задействовав артефакт тишины, предавались со всей возможной страстью любви. Сегодня, так сказать, был тот случай, когда настроение совпало у обеих сторон. Возможно, одна из причин нашей страсти и жадности – это то, что утром я собирался объявить поход против Адама. Пора было закончить эту историю. Интуиция меня не подвела. Не просто так я чувствовал, что тучи сгущаются. Быть может, будь я чуть больше параноиком, атаковал бы раньше, но у меня по-прежнему не было уверенности, что мы с гарантией победим. Не самое легкое решение в моей жизни. Калия же, она знала про планы, была готова последовать за мной куда угодно, но ночью это стало неважным. Тем неприятнее было то, что мы оба синхронно замерли, ощутив опасность. Я и так в последние дни на взводе был, поэтому переключился быстро. Уже в следующую секунду переместился на крышу, облачившись в броню. Опасность исходила откуда-то сверху, и ее было видно сразу. Под активированными глазами я успел много всего подумать. То, что противник умирать будет долго, раз прервал такой хороший момент. То, что раз я ощутил угрозу заранее, Это уже хорошо, потому что внезапной атаки не случится. А разглядев, что именно нам угрожает, я ничего не подумал. В силу крайней степени удивления, на нас падал метеорит. Я был готов сразиться с кем угодно, отразить нападение вражеского флота, отряда наемных убийц или могущественного ныряльщика. Но метеорит, на долгую секунду, пусть и под ускорением, я затупил, наблюдая, как медленно красная точка разрастается и приближается. Рядом появился Тим, соткался из воздуха, глянул вверх и также быстро исчез, устремившись наверх. Логично. Я начал соображать и осмысливать, с чем мы столкнулись. Метеорит. Огромный кусок твердого камня, разогнанный до большой скорости и, судя по алым всполохам, раскаленный, падает куда-то в нашу сторону, но пока точно не определить, куда именно. Я могу снести скалу одним ударом, но обломки никуда не денутся. Чтобы убить человека, хватит и маленького камня. Если же это будет глыба, то она и какой-нибудь дом разнесет, упав в жилых кварталах. Уже устремившись вверх, я перебрал все возможные варианты, что нам делать и как устранить угрозу. Проще всего было предоставить дело Тиму. Мы его редко в рейды брали, по той простой причине, что его проклятая сила уничтожала все, слишком расточительно. Он способен убивать сильных тварей, но какой нам с этого толк, если не возьмем добычу? Смысл только в том, чтобы потренировать его, ну, или дать возможность потренироваться с другими умениями, что мы иногда и проделывали, все же приглашая его с собой. Тем не менее его способность аннигилировать материю нам сейчас очень пригодится. Поэтому за те несколько секунд, что поднимался в небо и разгонялся, я успел пройти несколько стадий, от гнева к растерянности, а дальше и к спокойствию, с пониманием, что проблема не такая уж и серьезная. Все изменилось, когда Тим атаковал. Луч разрушительной энергии рассек небо, врезался точно в глыбу. Я хорошо знал, что должно произойти. Камень бы испарился, взорвался на крайний случай. Вместо этого он поглотил энергию и засверкал еще ярче. Тут-то мне и сделалось очень дурно. Я не боюсь больших камней, а вот камней, заряженных силой Тима, боюсь до одури. Тим остановился, замер. Я же пролетел дальше. Под третьим уровнем глаз все события развивались пусть и неотвратимо, но медленно. В реальности же глыба приближалась с пугающей скоростью, и обсуждать с Тимом стратегию не было времени. Я пошел на сближение. Всполохи пламени вокруг камня мешали разглядеть, что с ним не так. Не верю я, что метеориты способны поглощать силу Тима. Чем ближе, тем больше деталей получалось разглядеть, и вскоре я увидел, что эта скала буквально пылает от вложенной энергии. Более того, кое-где угадывались следы структурированной магии. Адам сделал свой ход, он или нет, но виновник сбросил на нас гору, позаботившись, чтобы самое вероятное решение не сработало. Умная стратегия, признаю, в ситуации, когда счет идет на секунды, мы можем и затупить. За оставшиеся несколько секунд субъективного времени успел я подумать и о другом. Вряд ли нас собирались всерьез угробить этим камушком. Слишком легко от него защититься бойцам экстра-класса, уничтожить остальной город. В этом может быть смысл. Чтобы потрепать, чтобы разозлить. Как бы там ни было, следующий логичный ход – добивание. Атакуй внезапно, бей на поражение, а потом обеспечь контрольный выстрел и убедись, что противник действительно сдох. Все эти мысли пронеслись у меня в голове, пока я набирал скорость. Километр до цели – 800 метров, 500. Подумал я и о том, что если нашли способ защититься от силы Тима, то и против меня защиту могли выставить. Поэтому мой удар мог усугубить ситуацию. Черт, в самый последний момент я изменил план действия и задействовал ряд козырей. Расправив плащ, я укрылся им, на всякий случай скрываясь от чужих взоров. Меч души я достал всего на секунду. Это даже ударом полноценным назвать было нельзя. Один точечный разрез, который был направлен против магии, оплетающий камень. Свистнул воздух, я ощутил, как внутри у меня все сжалось, и тут же убрал меч. А теперь, мой удар был хорош, я действовал так, как от меня того наверняка и ожидали. Бил в полную силу. Такин благополучно спал, когда его с ног до головы пробрало жгучим чувством опасности, будто он уже умер и в полной мере ощутил всю мучительность этого процесса. Чувство схлынуло так же быстро, как и появилось, оставшись в виде едва заметно тлеющих углей, которые исходили откуда-то изнутри дворца. Отдышавшись, Такин распрямился и опустил оружие. Это было не нападение, а приглашение. которая заставила пробудиться все старые рефлексы и приготовиться к сражению. Спешить мужчина не стал, спокойно оделся, облачился в броню и отправился на встречу с тем, кто его пригласил. Тот и не скрывался, как и множество других противников, которые окружили дворец и дожидались своего часа. Такин подал знак Каге. Мастер теней тоже засек появление противника и поспешил к королю. Такин сказал ему двигаться рядом и пока не показывать себя. Охрана из шиноби находилась на месте. Во дворце сильный враг. «Предупредите остальных», — тихо сказал Такин, проходя мимо них. Пока шел, Такин задумался, о чем предупреждать, собственно. Если догадки верны и в гости заявился тот, о ком он подумал, то в этой битве вся охрана дворца не особо поможет, только зазря поляжет. Такин не ошибся. Во дворце, в королевском зале, где проходили основные церемонии, его дожидался никто иной, как Адам. На этот раз он был облачен в броню, металлическую, диковатого вида, со множеством деталей, которые создавали асимметричный рисунок. На плечо он закинул внушающую опасения алебарду матово-черного цвета. «Приходить ночью не слишком вежливо, Адам», — сказал Такин, останавливаясь напротив мужчины. «Да брось», — улыбнулся тот, — «ты ведь понял, почему я здесь? Неужели решил напасть? Все так, видишь ли, твой бешеный пес все никак не успокоится, приготовился к битве со мной. Вы буквально вынудили меня атаковать первым. Насколько я знаю, во дворце моего пса нет, а значит, ты либо уже разобрался с ним, либо решил начать с меня. Второе. Всерьез за Эдгара я пока не брался. А как все красиво начиналось», — усмехнулся Такин. «Оно и закончится красиво. Или ты не оценил, что я предлагаю тебе поединок? Смерть в бою куда лучше, чем исчезновение в один момент. Угу. И это никак не связано с тем, что я обвешан артефактами, как раз защищающими от внезапной смерти. Ты защитился от очень малой части того, чем я тебя мог бы убить», — недовольно ответил Адам. «Для чистоты понимания, на твоего спартанца я сбросил кусок луны. Не очень-то оригинально. Ты в курсе, что выглядишь как типичный злодей. Я ожидал от тебя большей проницательности. Думал, догадаешься, что это моя дань уважения тебе, несостоявшийся друг. Ты ведь так любишь подобные моменты. Шиноби, упавшая луна. Все в рамках твоих представлений о прекрасном. Удивительная забота для того, кто пришел меня убить. Особенно мне понравилось про несостоявшегося друга. Сдается мне, дружить с тобой так же опасно, как и враждовать. Ты на что-то намекаешь?» — прищурился Адам. «Рассуждаю вслух», — спокойно ответил Такин. «А то очень интересно получается. У тебя целый выводок детей и ни одной жены. Никто из женщин не захотел за тобой последовать, или причина несколько в другом. Быть может, награда от истока без наказания, всего лишь ложь и кровавая цена все же имеется. Это всего лишь твои догадки». «Ну-ну», — улыбнулся Такин. «Просто тебе не везет с женщинами. Так ты и сам не женат. Это же не значит, что ты всех своих любовниц в жертву приносишь», — парировал Адам. «Но хватит этой болтовни. Что выбираешь? Умереть с шумом или по-тихому?» «По-тихому — это молча сложить голову и дать себя убить, это отдать корону и выйти за пределы дворца. Ожидаемо. Не просто же так ты сюда заглянул. Так артефакт приглянулся. Такой артефакт отлично дополнит мою коллекцию. Там привязка. Ты не сможешь его использовать. Забыл, что я буквально могу получить любую способность», — вскинул бровь Адам. «Впрочем, не обязательно прибегать к этому, чтобы перекрыть некоторые твои козыри, мастер теней». В начале фразы Адам выставил руку в сторону. В ней появился артефакт, который запылал ярким светом. Каге, который прятался в тенях и медленно подбирался к Адаму, вспыхнул пламенем, вывалился из теней и покатился по полу, крича от боли. Перекинув алебарду, Адам обрушил ее на мастера теней. За миг до этого Такин сошел с места и атаковал. Так начался бой двух королей. У Виктора настал тот период, когда он был более чем доволен своей жизнью. С того момента, как он вернулся домой, много чего произошло. Если попросить его описать этот период одним словом, то Виктор бы выбрал взросление. Постепенно ушла подростковая категоричность и мрачность. Мужчина примирился сам с собой, навел порядок в своих владениях, оброс преданными людьми. Пробуксовка на пути силы тоже была преодолена, спасибо Спару за смачный пинок. После этого Виктор не стал фанатиком битв, но смог выстроить баланс между семейной жизнью, делами клана и собственным развитием. За Спаром, конечно, было не угнаться, но он маньяк какой-то, одержимый идеей победить всех. Сам же Виктор перед собой такие цели не ставил. Не было у него вызовов и врагов, ради которых стоило рвать жилы в ущерб всему остальному. То, что где-то там бегает Адам, неприятно, но этот конфликт давно тянется и никто почти ничего не делает. А то, что делает, относится к самому Спару, который неплохо с этим справляется. Поэтому Виктор и воспринимал всю эту ситуацию как досадную, а не критическую. Спокойно занимаясь своими делами и выстраивая жизнь, в чем и преуспел. Новая жена радовала. С двумя предыдущими тоже отношения в лучшую сторону двинулись. Северянки-чужомерки как-то разом присмирели, когда Виктор в третий раз женился. Новый круг тоже получилось открыть, всего за полгода. Регулярные рейды в компании Спара помогли обогатиться. Свои люди подросли в умениях и сейчас представляли грозную силу на севере. Сейчас молодой герцог находился в столице, улаживал дела. В частности, контролировал приведение в порядок купленного на днях особняка. Не то чтобы он очень был нужен, но каждый раз останавливаться во дворце у Такина пусть и можно было, но сильно било по репутации. Сила решает, но понты никуда не деваются. Если у всех герцогов есть недвижимость в столице, а у северного нет, значит, он жалкий нищеброд. Что Виктор и исправил, купив себе приличный дом, в котором и ночевал. Насколько ему нравилась его новая жизнь, настолько же стало неожиданным резкое пробуждение. Первой отреагировала Лагерта, разбудив своего ученика. Следом и сам Виктор ощутил надвигающуюся угрозу, а в следующую секунду что-то врезалось в крышу дома, проломило ее и размазало бы Виктора тонким слоем, если бы он не окутался щитами. Это что-то оказалось тяжелой глыбой льда. Виктор посмотрел на лед, посмотрел на проломленную крышу его новенького особняка, который обошелся в неоправданно большую сумму, глянул на обломки дорогой кровати, на пролом в полу и тихо озверел. На крышу уже выбрался не Виктор, а Гац, с тяжелым мечом в руке. Прошлый сломал Спар, а этот был выкован его женой и был куда надежнее. Галахар, чуть ли не прорычал Гац, узнав виновника. «Думаешь, в этот раз выходка сойдет тебе с рук?» «Ни в коем случае», — серьезным тоном ответил северянин. «Но ты, парень, неправильно оценил происходящее». Гац ушел в сторону, пропустил чужую атаку мимо и взмахнул мечом, рассекая второго нападающего. Тело послушно разделилось на две части, но тут же собралось обратно. Гац отпрыгнул, оценивая обстановку. В особняке много кто находился. Два десятка личных гвардейцев, 30 человек обычной охраны, столько же слуг. Драться в полную силу прямо здесь было чревато. Поэтому Гац и промедлил, оценивая то, с кем столкнулся. Галахар возможностью не воспользовался, в спину бить не стал, остался на месте. Гац оскалился. Надо же, два бесичих ублюдка объединились. С каких пор ты, Галахар, путаешься с демонами? Безумной издевки в интонациях мужчины хватило бы на десятерых. А ты, легион, смотрю, выжил и продался людям. Что, подчинили тебя? Ты можешь болтать сколько угодно, человек, прошипел гневно легион. Настал час моей мести. Сегодня ты и все твои люди умрете. А потом я прогуляюсь до твоего дома и выпотрошу там всех. А я-то думал, что ты вечно прогрессирующая тварь, оскалился Гац. Оказалось, как был тупым дерьмом, так и остался. Так что, Галахар, ты опустился на самое дно, и твой безумный папаша объявил нам войну? Ничего личного, ответил Галахар. Почти. Этот демон мне и самому не нравится. Но он сам напросился, очень уж поквитаться с тобой хотел. А ты не смог отказаться, как послушный сынок. Ну что ж, Гац отвлекся, когда со стороны дворца донесся звук взрыва. Тогда мы наконец определим, кто сильнее, закончил мысль Гац. Смешно то, что папочка в тебя настолько верит, что послал эту безумную шавку для усиления. Но мне плевать, я вас, ублюдков, всех уничтожу. Галахар невольно передернул плечами, видя, как его противник зашелся безумным смехом. Глава 17. Луна, или как Адам наступал, чутье не подвело. Пусть я и освоил меч в какой-то степени, но по-прежнему был готов использовать его только в самом крайнем случае, когда остальные инструменты не дают результата. Здесь был не совсем тот случай. Если бы эта глыба не падала с большой скоростью, я бы разорвал чужую магию и так, но наш враг учел и этот момент. Камешек был со множеством сюрпризов. В один и тот же момент магия выплеснулась наружу, а я нанес удар ладонью, вынося это все назад, против хода. Жахнуло мощно. Две силы столкнулись. Камень расщепило. Он вспыхнул, его вспучило, перемололо и разнесло в стороны. Я прыжком ушел резко назад, чтобы меня случайно не задело силой тьма. Броня дракона защитит от этого, но в ней хватает открытых участков, а принимать на голое тело удар, нет уж, спасибо. Мои глаза во всех подробностях запечатлели, что произошло дальше. Светопреставление умопомрачительное. Раскаленные камни разлетались, взрывались, и это гигантское облако грозило обрушиться на город, накрыв теперь куда большую площадь. Но кто ему теперь позволит-то? Тим снова меня обогнал. Встал так, чтобы я оказался у него за спиной. На этот раз он бил не точечно посохом, а снял повязку и открыл проклятый глаз. Удар был куда мощнее и злее. Треть камней, не меньше, разом испарила. Способность Тима вовсе не была бесконечной. Это, скорее, один мощный удар, силу которого без посоха невозможно контролировать. Выложившись, Тим вернул повязку и отступил. Появилась калия, зависла в воздухе рядом со мной, создала силовые поля, подловила камни на противоходе. Я-то их остановил своим ударом, их назад откинула, они обратно падать стали, и калия в этот момент их как раз поймала. «Замедляй, а не удерживай», — крикнул я. «Удерживать их в воздухе нет смысла, надо приземлить так, чтобы землетрясение и массовые разрушения не вызвать». Калия сделала как надо, но камни неожиданно притянулись друг к другу, образовав нечто единое. Я ощутил, как внутри зародился дух. На что способно подобие каменных големов, мы все прекрасно знали, спасибо защитнику дома. Родившееся существо разрушило силовые поля и провалилось вниз. Тим снова атаковал лучом, пробил голема насквозь, сделал брешь в теле, но не убил. Я ударил силой духа, вырывая саму суть и превращая голема обратно в обычный камень. Калия тут же перехватила по новой, и я помог ей силой духа, придерживая весь массив. Все события уложились в секунд 10 от силы. До земли оставалось километра 2. На пару с Калией мы увели глыбу в сторону и скинули ее среди скал. «Мне показалось», — нервно спросила Калия, приземлившись рядом со мной. «Или на нас сейчас напал метеорит, который поглотил силу Тима, а потом обрел внутри духа? Этот метеорит был напичкан высшей магией», — сказал Тим, проявившись рядом с нами. «Метеорит, пролетевший где-то вдалеке, случайность», — сказал я. «Метеорит, падающий на нас, подозрителен. Магия — следствие чужой воли. Наличие духа — более чем конкретный след». «Адам сделал очередной ход?» — спросила Калия. «Думаю, все куда хуже», — покачал я головой. «Возвращайтесь домой. Я прошвырнусь по округе, проверю, нет ли следов. По логике, сейчас должна последовать следующая атака». «Ветер молчит», — сказал Тим. «Зато камень говорит, что не с этой планеты. Кажется, на нас уронили кусок луны. Оригинально, но как-то от этого не легче. Совсем не легче. Под глазами мир воспринимаешь четко, без лишних эмоций. Сейчас же, притушив взгляд, я в полной мере прочувствовал, что все началось. Пройдет минута, две или час, и начнется бойня против не самого простого врага, способного на подлости и оригинальные ходы. Да чего уж, скинуть луну нам на голову, это сильно». Тим растворился, переместился к дому. Я вместе с Калией туда же долетел. Шупа мне иллюзию подкинул, и с глазом, который к плечу прицепился, я отправился на обход. Ничего не нашел, никаких следов. «Дельных мыслей опять нет?» — спросил я Гэцу. Волк промолчал, я его понимал. «А что тут скажешь-то? Возможно, Адам прислал нам такую любезную ответку за мою выходку с заказом на него. Возможно, нужно немного подождать, и тогда прояснится, что он задумал. А возможно, и это вовсе случайность. Мало ли какие казусы случаются». Чувствуя, как приближается момент начала схватки, Такин задействовал на полную свои способности предвидения. Реальность окрасилась множеством вариантов. Все вели к гибели. Это не было абсолютным знанием. Такин задумывал нанести удар и видел, чем это закончится. Адам либо увернется, скорости ему хватит, либо отразит атаку алебардой, мастерство для этого тоже найдется, либо примет удар на свою броню. Что произойдет в этом случае, Такин точно не видел, но вот то, что ничего хорошего, это да, было понятно. Поэтому первая атака, когда задумка Каге не удалась, пришлась как раз по броне. В этот момент Такин воспринимал ситуацию без эмоций. Сказывалось влияние короны, которая подчиняла жизнь продуктивности и эффективности. Переживать о том, что жизненный путь в ближайшее время закончится, непродуктивно. Заставить врага использовать свои козыри, выложить секреты и нанести ему максимальный ущерб, это было предельно рационально в данной ситуации. Стоило начать двигаться, как Адам отклонился назад. Его броня пришла в движение, закрыла лицо. Исчезли бреши и фальшивые уязвимости. Такин попал, куда хотел. как раз в стык брони. Вложенной силы хватило бы, чтобы разрубить 5 метров скальной породы, но доспех выдержал. Искры энергии пробежали по нему. Что-то на поглощение урона, сделал вывод Такин. Вероятности перестроились. Такин отсек все те варианты, где использовались прямые удары, цель которых пробить доспех. Следующий логичный ход – попробовать удары не прямые, а продвинутые, которые обойдут броню. Но мужчина сомневался, что Адам про них не знает, а значит, что-то обязательно подготовил. А если и нет, то... Мысленно Такин представлял Адама как спартанца с его развитым духом, как Марию с ее магией и как его самого, Такина, с различными умениями. По правде говоря, Такин не знал, что противопоставить хотя бы одной силе духе, особенно королевского уровня. Не просто же так Мария жаловалась, что спар рвет все ее заготовки, как листы бумаги, слишком увесистый козырь. Поэтому затяжной бой изначально был обречен на провал. Нужно было придумать что-то другое. Все люди подвержены в той или иной степени страстям, какими бы опытными и могущественными они ни были. Именно по этой причине Такин годами вбивал в своих учеников мысль, что сначала надо дело сделать, а поболтать и с трупом можно, если очень хочется. Адам, очевидно, этому правилу не следовал, учитывая, какое он тут шоу устроил. В этом Такин увидел его слабость. Тот сценарий, который можно сломать одним единственным способом. Не постепенно повышать ставки, разыгрывая драматический бой, а поставить все и сразу. В следующие несколько секунд Такин обменялся с Адамом не меньше чем сотней ударов. Скорости были чудовищные. Адам владел своим оружием мастерски, если и уступая мастерству меча Такина, то не особо сильно. Вся стратегия была выстроена вокруг того, чтобы в мерцании оказаться в нескольких точках, одна из которых проникнет прямо в тело Адама, с кинжалом в руке. Получилось. Почти. Адам дернулся, выплеснул силу духа и откинул проявившегося Такина, но запоздал на какую-то долю секунды. Такин был готов пожертвовать левой рукой, чтобы достать кинжалом до сердца, но руку вытолкнуло, а кусок лезвия – нет. Он застрял в теле, сломался о броню. Такина подхватила и швырнула в стену. Пролетев с десяток метров, мужчина врезался, отскочил и упал на пол. «Неплохая попытка», — сказал Адам. Такин поднялся и принял последовавший удар на меч. Удар алебардой был настолько силен, что мужчина едва удержался на ногах. До этого они бились точечно, а сейчас силовая волна ушла в сторону, снесла стену, и все, что за ней, разрушая здание и открывая проход на улицу. «Почему ты не хочешь просто умереть?» — насмешливо бросил Адам, иронизируя над самой идеей, что кто-то захочет так просто помереть. Ты ведь все еще можешь отделаться малой кровью. Сдохни побыстрее, и я спокойно уйду. Не буду убивать всех твоих людей или уничтожать шиноби. А так, сопротивляясь, ты лишь увеличишь число разрушений. Так проявил бы благородство и предложил дуэль за территорией города, а не прокрадывался ко мне во дворец, парировал Такин, и не приводил бы сюда толпу крыс, создавая угрозу для моих людей и близких. Я не настолько благороден и не настолько дурак. Впрочем, Адам внешне ничего не сделал, но земля под ногами дрогнула, подалась вверх и увлекла за собой двух королей. Дворец обрушился, стены разошлись в стороны, часть ушла вниз, влившись в общую колонну, которая поднялась к небу. Ты не знаешь, но один из первых легендарных камней, которые я взял, мастерство камня, сказав Адам, сдвинувшись с места и пойдя по кругу этой импровизированной площадки, тем самым заставляя Итакина начать смещаться, готовясь к продолжению битвы. Очень полезное умение, когда так много времени проводишь, исследуя пещеры. А что насчет остальных умений? Такин, не наглей. Голос Адама из-под брони звучал искаженно, но насмешка легко угадывалась. Раз ты не захотел умереть спокойно, тогда я тебе подарю нечто большее. Смерть мученика. Как думаешь, это поможет не развалиться всем твоим начинаниям? Или не пройдет и недели, как твои подданные прибегут ко мне, присягать на верность? Скорее, мои подданные прибегут отрывать тебе голову. Ты слишком веришь в своего пса. Разве вы не поругались? Даже поругайся мы, это не отменяет его желание оторвать тебе голову. Пусть попробует, остановился Адам и отвел алебарду. Такин, больше не сдерживаемый тем, что находится во дворце, выбрав оптимальный путь, сошел с места и атаковал. У Гатса слова с делом не расходились. Пообещав всех уничтожить, он приступил к реализации. Теперь, с третьим кругом, поддержание продвинутой версии короля ада не составляло проблем. Галахар, который почувствовал себя от безумного смеха крайне неуютно, ударил в полную силу, обрушив ледяной яд на Гатса. Тот окутался фиолетовыми всполохами, которые отбили удар. Меч, окутавшийся черной энергией, описал дугу, повторно разрубая легиона и врезаясь в Галахара. Тот выхватил из кольца щит и принял на него удар, отправившись в полет по широкой дуге. Кувыркнувшись в воздухе, северянин приземлился на землю и оскалился. Гатс тоже оскалился. Выпущенная сила духа была настолько сильна, что обрела конкретную форму. Галахар увидел, как над человеком в фиолетовой броне формируется ревущая пасть дракона. Давление, что обрушилось сверху, вбило мужчину в землю. Легиона и всех его марионеток и вовсе распылило в одно мгновение. Атака вовсе не была безумной. Она защитила дом и всех людей Гатса, уничтожая демона и откидывая Галахара. Заодно давая всем на многие километры вокруг знать, что здесь начался серьезный бой. Гребаные таланты, сплюнул Галахар кровь. Он не рассчитывал, что его недавний противник окажется настолько сильнее в этот раз. Изначально Галахар собирался победить, действуя в рамках прошлых сил, но отец снова оказался прав. Плевать на легиона. Шавка сестры, которая удобна в некоторых вещах, но здесь и сейчас бесполезна. Оценив ситуацию и смотря на то, как Гат спрыгнул к нему, занося меч, Галахар ответил симметрично, пустив в ход все подготовленные козыри. Отец был мудр, когда предлагал новую силу. Если бьешься против великана, лучше самому быть великаном. В мире Галахара существовала легенда, гласящая, что их народ произошел как раз от ледяных великанов. Так это или нет, но внутри действительно дремало нечто похожее. Талант к манипулированию льдом, повышенная физическая сила, врожденная способность переносить низкие температуры. Все это нужно было лишь подтолкнуть, чтобы вышло наружу. За ту секунду, что гад спрыгал к северянину, тот успел преобразиться. Глаза вспыхнули ледяным сиянием, мышцы вспучило, раздался треск, тело пошло рябью, трансформируясь. Всю одежду Галахар отправил в кольцо, как и оружие. Тело стремительно менялось. Нарастив на руке кусок льда, рождающийся великан принял на него удар мечом. Взрыв был настолько мощен, что ободрал кожу, заставил застонать кости. Ближайшая земля за спиной Галахара испарилась. То, что шло дальше, вспучило, потащило назад. Снеся забор, взрывная волна ушла дальше, выбивая стекла в округе. Зарычав, Галахар выпрямился и ударил кулаком. Гатса откинула, протащила по земле, оставляя борозды. Галахар встряхнулся, повел плечами, привыкая к новым габаритам, рыкнул. Теперь мир казался маленьким, дом напротив, игрушечным. Люди, которые высыпали наружу, назойливыми насекомыми. Кольцо пространства не обязательно было носить на пальце. В этот раз Галахар положил его в мешочек, который сейчас болтался на цепи, повиснув на шее. Оттуда великан достал реликвию своего народа, топор ледяного бога. Абсолютно бесполезное оружие в обычной жизни, потому что размерами оно было таково, что ни один, даже сильнейший, человек не сможет им орудовать. Сейчас же размер был что надо. Ради папочки освоил новые трюки, безумно рассмеялся Гатс, что встал напротив. До того, как Галахар ответил, Гатс атаковал. Обрушил первый удар, второй, третий. Это был первый раз, когда Галахар использовал эту форму, что привело к тому, что его раз за разом отбрасывали. Отбрасывали вполне в конкретную сторону, за пределы жилых кварталов, где разрушения будут сведены к минимуму. Ты слишком. Галахар собрался и смог отбить следующий удар. Предсказуем. Ледяная вьюга отделилась от него, набросилась на Гатса, терзая броню. Но предсказуемость относилась не к этому. Галахар прекрасно знал, что склонен к самоуверенности, как и большинство нормальных воинов. Уверенность в себе – отличное качество. Главное – не гнушаться учесть все возможные варианты, в том числе те, при которых враг захочет сократить число случайных жертв и пойдет по наикратчайшему, да и в принципе единственному пути. Так почему бы и не подготовить ловушку, что Галахар и сделал. Ответный удар разъярил северного герцога, и он рванул именно туда, куда его и заманивали. Но дальше пошло что-то не так. Отряд, который замаскировался и находился в стороне, должен был нанести слаженный удар с целью пробить фиолетовый доспех. Команда была подобрана специально под эту задачу. Пробить, ранить, отвлечь, дать возможность Галахару добить, если что-то пойдет не так, оно и пошло. Для отряда, не останавливаясь, Гатс по наводке Лагерты, которая помогала ему контролировать территорию вокруг, метнул обычный дай, заряженный силой тьмы. Молот ударил сверху, прямо по отряду, сминая маскировку и обрушиваясь на головы. Мощные щиты отряд не держал, потому что заметить их было бы проще простого, за что и поплатился. «Сколько шавок ты нагнал, Галахар?» – прорычал Гац. Следующий его удар откинул северянина прямо в реку, к берегу которой они все это время и перемещались. «Может, еще кого на помощь позовешь?» – выставил Гац меч в сторону Галахара. «Твоя новая форма не очень-то впечатляет. Или отец отправил тебя на убой, чтобы перед этим все узнали, насколько ты жалок?» «Лай, лай», – ответил Галахар, порыкивая. «Эту ночь ты все равно не переживешь, как и все те, кого ты знаешь». Сконцентрировавшись, Гац рванул вперед и вновь обрушил меч. Потоки льда взметнулись вокруг Галахара, формируя заслон. Река в тот же миг встала, замерзла на сотню метров в обе стороны. Раздался треск, Гац прорубился через лед, но до врага не дотянулся. Отступив обратно, он принялся рубить, методично пробиваясь к Галахару. Куски льда разлетались в стороны, великану приходилось отступать. Лагерта незаметно для него выскочила из Гаца, обернулась драконицей и с шумом втянула воздух, разжигая пламя внутри. Когда Галахар набрал достаточно льда, чтобы обрушить его на Гаца, применив одну из самых своих разрушительных техник, она выдохнула пламя. Сам Гац ушел в сторону, пропуская огонь. Сконцентрировавшись, он принялся копить силы для удара. Когда Лагерта закончила, мужчина рванул вперед. Почти 50 метров он преодолел за доли секунды, вкладывая всю силу и мастерство меча в один удар. Не было взрывов, казалось, две огромные фигуры просто разминулись. Но тут брызнула кровь, великан покачнулся и начал заваливаться. В то же самое время из мира духов вывалился легион. Он для этого боя заготовил множество тел, были среди них и монстры. В сражении против драконицы лучше подойдет дракон, тщательно отобранный и усиленный. Легиона пусть и называли демоном, но таковым он в полной мере не являлся. Демон и дух – две ипостаси, а возможно, и нечто большее. Новая хозяйка и ее отец помогли раскрыть эти грани. И теперь из мира духов вывалился темно-серый дракон, который развернулся и стремительно атаковал, вцепившись зубами Лагерти в шею. Гац это все ощутил, но не остановился. Он проскользнул мимо Галахара, разрубая ему грудную клетку. Тот начал заваливаться и на обратном движении Гац рассек ему ногу. Нелегкое это дело было. Тело великана вымахало под 5 метров ростом и на 1.5 метра превосходило самого Гаца. Тело существа было мощным, сильным, укрепленным толстой шкурой, волосяным покровом, в котором легко мог увязнуть меч, а также ледяными наростами, которые по прочности превосходили многие металлы. И пусть внешне битва и выглядела неказисто, как-то лениво, это лишь для непосвященного взгляда, который не мог уследить за движением на сверхскорости и тем, какую мощь вкладывает Гац в свои атаки. Разница между двумя северянами были в том, что Галахар давно достиг своего пика и смог усилиться только с помощью отца, получив заемную силу. Гацу уже было куда еще развиваться, и это нападение снесло все барьеры, подтолкнуло его выпустить на свободу свою самую яростную часть. Так уж повелось, что именно в боях с сильными противниками, которые его бесили до зубовного скрежета, Гац развивался быстрее всего. Третий удар пришелся на руку Галахара. Кисть сломала, она повисла плетью. Четвертый удар целился в шею, но Галахар сжался, попытался отмахнуться чудовищным топором. Оружие было мощное, спору нет. Разрушительная волна холода сошла с лезвия, ушла в сторону, проморозив берег на добрую сотню метров. В ответ Гац ударил духом, заставил трещать броню великана. Копье тьмы врезалось прямо в искаженное лицо. Меч обрушился на вторую ногу, ломая кость. Поймав темп, игнорируя то, что Лагерта сцепилась с легионом, и то, что его люди сцепились с другими отрядами Галахара, Гац принялся рубить эту тушу, стараясь каждым ударом, если не убить, то покалечить и снизить возможности. По сути, перед ним стояла крепкая глыба, которую просто нужно грамотно расколоть. Галахар отбивался. Отбивался яростно, чувствуя, как приближается дыхание смерти. Пускал в ход все свои козыри, что и было ошибкой. Гац в совершенстве владел формой короля ада и своим мечом. Для Галахара же форма великана была слишком неповоротливой. Он пытался подстроиться, но Гац это прекрасно видел и не давал времени. Закончилось все так, как того и следовало ожидать. Галахар пал. Сначала подкосилась одна нога, и он рухнул на колено. Гац ударил силой духа, сметая всю наледь вокруг. Рассек грудь врага еще одним разрезом, отчего образовался крест. Туда вскоре меч и вошел, пробив сердце. Гац провернул оружие, пропустил поток тьмы. Великана вспучило, к Кровь брызнула густыми толчками. Выдернув оружие, гад обрушил его сверху на вторую ногу. Отрубив ее полностью, он заставил врага повалиться, выставить руки и упасть на них. Из-за разницы в росте так было проще всего добраться до головы. Финальный удар обрушился на загривок. Гац хорошенько вложился, но место попадания оказалось неожиданно крепким. Потребовалось несколько ударов. С чавкающим звуком Гац извлекал меч, заносил и бил снова. Галахар хрипел, но, поплыв, уже ничего не смог сделать. В конце его голова отделилась, тело обмякло и завалилось на бок.